Ирландские маги были, что для тебя звучало достаточно неожиданно, истреблены в ходе распространения христианства на острове в раннее средневековье среди магдлов. Добили их норвежские викинги, покорившие на краткое время все берега Северного моря. Драконьи всадники, драконорожденные, как их называли сами скандинавы, на своих норвежских горбатых сожгли тех немногих разобщенных смельчаков, что посмели кинуть вызов их владычеству. Самым неожиданным было, что Годрик Гриффиндор был из числа последних ирландских магов, и именно гибель его братьев в битве при Макфимине, где ни одна из сторон не победила, но маги-ирландцев почти все погибли, привела его к основанию Хогвартса вместе с добрыми магами из других частей Британии. Слизерина, странника из Уэльса, Хаффлпафф, шотландской ведьмы Рейвенкла, колдуньи с южных берегов. Но и обучение в Хогвартсе не помогло ирландцам, так как уже при Генрихе II англичане и норманы, среди которых почти наверняка были и предки Теодора, Нотты, начали покорение Ирландии, длившееся много десятилетий и уничтожившие все немногие старые семьи. Вся ирландская магическая аристократия была лишь номинально ирландской. Это были потомки и бастарды магов Англии и только Англии, покорявших и покрывавших ирландских сельских девок годами и столетиями. Конечно, от такой характеристики ирландцы не просто кривились, а кидались в драку, и один из них даже получил рану от палочек одного из стражей в одеждах пожирателей смерти. Все закончилось вынесением приговора. Двоих аристократов из рода Доннов приговорили к сотне плетей и поцелую, а третьего – к полусотне плетей. За нарушение статута в виде применения магдловского оружия, полученного от магдлов, а, следовательно, незаконно. Приговор притворять в жизнь в зале Визингамота не стали, но от одной мысли и вида струхнувших аристократов Теа потерял аппетит, а потому отправился позже вечером по знакомому адресу в Лидсе голодным. Дверь в мансарду Эдуарда Принца ничуть не изменилась, да и в целом мало что изменилось, дверь также открылась с мороком, Теодор также зашел внутрь, а принц порхал над тремя котлами по центру и мурлыкал себе под нос в тон колдородя. Впрочем, это была уже совершенно другая песня, что-то задорное про то, как всех соединяет любовь. Следующие слова в этой же мелодии заставили Теодора покраснеть. Чтобы сосредоточиться, он деликатно покашлял, привлекая внимание Эдуарда. Это не помогло. «Эдуард, добрый вечер», начал было Теа, но осекся. Принц пел про свободную любовь и восславлял, революцию, дергая телом в ритм, но не замечал, или делал вид, что было более вероятно, вошедшего юношу. Теодор сложил руки на груди и с недовольным видом дождался, пока композиция не кончится. «Вы прослушали песню о революции, раскрепощающей наше сознание», захрипел из динамика подозрительно знакомый голос, настолько знакомый, что Нотташ поперхнулся. «Теодор, ты уже здесь», обратил на него внимание мужчина. Движением руки он отключил звук радио и танцующим шагом за пару мгновений оказался рядом с ним, пристально своими черными глазами, мерцающими в полумраке помещения, глядя на Теодора. Юноша аж отступил на полшага назад от такого напора. «Да, я закончил твой заказ, вышло не совсем то, что я ожидал, но в чем-то даже и лучше. Пойдем». Он схватил его за руку и, вместо того, чтобы куда-то идти ногами, аппарировал вместе с Теа. Нот приземлился, с трудом стоя на ногах. Его тошнило, и если бы в желудке было хоть чуть-чуть еды, он бы опорожнился. «У тебя вообще есть лицензия?» «А, нет, это Севри меня научил», улыбнулся, показав свои кривые зубы, едва различимые в холодном голубоватом сиянии рун, начерченных на стенах. «Мы в его лаборатории, кстати. Здесь прохладно, так что долго задерживаться не будем. Забирай свои бочки и проваливай». «Что? Погоди, погоди, принц. Я еще не согласился с тем, что ты сделал. И вообще, что значит, что не вышло то, что ты ожидал?» Он резко развернулся на каблуках к нему. Его отросшие кучерявые волосы, словно щупальца медузы Горгоны, придавали хищный вид. «Не все ингредиенты можно заменить», спокойно пояснил он. Этот спокойный тон казался обманчивым, ведь фигура Эдуарда Принца была напряжена, как натянутая струна. «Я попытался и кое-чего достиг, но лангботтомы и торны не дают замену галштинским травам кротервейсов или техасским гингем. Поэтому пришлось экспериментировать, благо, материала стало больше. Последствия барьера удивительны. Последствия, ты о том, что теперь мы полностью закрыты от импорта, даже контрабандного, всех маломальски магических предметов», невесело усмехнулся Теодор. «Поговори об этом на очередном собрании болтунов своего Визингамота», отмахнулся Эдуард, состроив неприязненную мину. «Я исследователь, я зельевар, и я говорю, конечно же, о магических последствиях. Магия копится и бурлит, освобождаясь внутри границ барьера, обретает физическую форму. В Шеффилде даже стали торговать кристаллами, что собирают в полях у старых источников егеря, будь они неладны». Теодор вспомнил, как ему явился кусок красного кристалла, сверкавший желтой магией изнутри. «Моему знакомому чуть не оторвало руку, зато взгляни, какой отменный взвар вышел, забыв о своем напряжении и злобе на непрошенные сомнения», — тоном абсолютно увлеченного фанатика начал рассказывать зельевар. Он поднял крышку со стуженного латунного чана в виде бочки, обшитого снаружи лентой, открыв вид на ярко-оранжевую, густо-янтарную жидкость, медленно вращавшуюся вокруг центра чана. «И что это за бурда?» — безыдейно протянул Тя. Зельеварение не было его коньком и пристрастием, он всегда сторонился этого вида магической деятельности, но точно знал, что полезных зелий такого цвета в программе 5 курсов Хогвартса не было. А вот вся основа, полезная для жизни магов, была. Это модификация одного польского рецепта на гранитной смеси и засохшей до камня крови 20 молодых пегасов. Пегасов у нас нет, а вот кровяной кристалл, что заживляет раны прикосновением, маги находят на местах старых битв уже месяц. «Земля источает магию», — со значением поведал он. «Я назвал его ласточка принца. Изначально он был ласточка. И что он, как не знаю, рябиновый отвар? Рябины разве нет в наших краях? Там нужна сон-трава. А здесь сон-трава дерьмо, надо флорентийскую», — отмахнулся принц. «Но вообще этот эликсир лучше. Он лечит любые травмы, переломы, отсечения, кости, даже бакулюм». Тя содрогнулся, представив, на ком он проверял их. «Но вообще-то, а на ком ты проверял это?» «Как это?» «На добровольцах. В первую очередь, на себе». Он закатал рукав своей рубашки и показал почти незаметный шрам чуть ниже локтя. «Это моя вторая левая рука», — похвастался он. Теодору стало не по себе. «Первую я сварил в одном неудачном эксперименте, а это вот я назвал шотландской кошкой. Следующий чан, кажется, бронзовый, явив мерцающую зеленым жидкость темного цвета. И что это такое?» — уныло спросил Теодор. «Позволяет прекрасно смотреть в темноте», — пояснил зельевар. «А если перед употреблением закинуть туда засахаренный глаз арахнида, то маг становится полностью невидимым. Как у Уэллса, читал, но всего на час». Герберта Уэллса Теодор читал, но только «Войну миров». Совершеннейший бред, так ему показалось тогда. Впрочем, провоцировать на объяснение не хотелось, и Тя просто кивнул. Невидимость была полезным свойством для разных нужд. Взять хотя бы его поход в тот самый день. «Это все?» — спросил Тя. «Ультимативное заживляющее и невидимость. Неплохой дуэт сам по себе. Еще есть пара бесполезных отваров, но они бесполезны», — развел руками принц. «И 30 галлонов напитка живой смерти. И 2 живой воды». «Живой воды? В теории она должна молодить стариков, но стариков у меня под рукой не оказалось», — он пожал плечами. «Берешь?» Теодор отказался от живой воды и напитка живой смерти. Деньги были потрачены, если не впустую, то очень сомнительно, да и найти применение этим настоем пришлось бы искать очень осторожно. Помфри не стала бы применять то, в чем не была уверена, а риск ошибиться в дозировке мог привести к самым дурным последствиям. Принц, ничтоже сумнявшийся, присел на корточки и указал на бумажку, наклеенную совершенно по-магдловски на обшивку каждого чана. Тя последовал его примеру и прочитал, какие дозировки были проверены и против чего, после чего мысленно отказался от предубеждений в пользу зельевара. «Ты предлагаешь, аппарировать?» — спросил, коснувшись с волнением ворота, нот. Время приближалось к совсем позднему, а ему нужно было еще поужинать в Хогвартсе. Бочки стоило оставить в Актоне, в Нотт-Холле, по крайней мере пока, но быстро их туда был единственный способ доставить. «Конечно, я и сам их сюда притащил именно так, подхватывай и прыгай, а потом за следующий, они легкие». Тя попытался поднять хотя бы одну, и не преуспел, настолько тяжелой она оказалась. Эдуард неприятно рассмеялся, после чего Нот, плюнув на предосторожности, палочкой наложил чары облегчения веса и действительно обхватил бочку, прижав ее к себе. Миг, и он чуть не завалился вперед уже в Нотт-Холле. Обстановка неуловимо изменилась. Томас явно обживал старое семейное гнездо Теодора. Тут и там висели какие-то плакаты, у него не было времени вглядываться, а со второго этажа, со стороны комнат Нотта, виднелся свет и слышалась какая-то музыка. Тя поставил бочку и тут же аппарировал обратно, повторив действие вновь. На шум второй аппарации в гостиную вышел уже и самолично единственный обитатель Доманоктов, Дин Томас, опасливо прикрывавшийся палочкой. На его голову были надеты большие наушники. «Странно», — подумал Тя, — «он что, так боится сквозняка?» А музыка стихла. Нот, со смесью опаски и облегчения поприветствовал его бывший друг. «Фух, ты бы хоть предупреждал. Это мой дом», — напомнил Теодор. «Я могу заявиться в любой момент, а ты в гостях. Что, так холодно?» Сменил он тут же тему, кивая на головной убор. Темнокожий парень, которому вот-вот должно было исполниться 18, замялся и ничего не ответил. Тя не стал мешкать, решив поставить запечатанные бочки в отцовскую спальню, куда не заходил уже много лет. Он прошел мимо Дина, словно бы остолбеневшего от действий Теодора и даже почему-то зажмурившегося, и через короткий коридор попал в давным-давно разоренную спальню. Увиденное его поразило. Там, где была когда-то кровать, стоял здоровенный стол с каким-то аппаратом, смутно похожим на колдорадиоантенной. На столе стояла зажженная лампа, под которой, под стеклом, лежали какие-то бумаги. Рядом с лампой на столе стоял закрепленный на штативе странный мохнатый цилиндр, который был отвернут в сторону. Его и странный аппарат соединял магдловский шнур. «Провод», — вспомнил Тя. Тя подошел ближе и зажег люмос. Глаз выхватил самую верхнюю строку, заполненную косым почерком. «Дин, расскажи сегодня про зверство троллей в предместьях Дублина. Трое погибших, 200 раненых, пожиратели их контролировали явно. Как?» Следующие несколько слов он не разобрал. «Тебя любит и шлют профу письма». У. Нот почувствовал, как внутри закипает неконтролируемая ярость. Он резко развернулся и встретился глазами с Дином. Тот зашел за ним, убрав палочку, и всем своим видом выражал покаяние. «Это что?» – зло процедил Теодор. «Радиоточка», – тихо произнес темнокожий. «Какая?» – «В задницу, радиоточка». «Радиосопротивление», – еще тише сказал маглорожденный колдун. «Ты что тут устроил, а? Воспользовался моим гостеприимством и вот такое сделал? Ты понимаешь, как это меня может подставить?» Дин Томас молчал, опустив голову. Теодору пришла мысль сжечь все, что он видит, но она отступила тут же. Ему в голову пришел план. «Значит так, Томас, я не знаю, с кем ты общаешься и кто твои кураторы в этом нелегком деле сопротивления, но передай им мои условия. Ты можешь продолжать, но как только выйдет придира перед Рождеством, вы разберете мою статью построчно. Критикуй, поливай помоями, устрой дискуссию, мне плевать. Важно только, чтобы вы ее, и лучше бы не один раз, переживали по косточкам. Понятно? Да-да, Тя, клятва. Но я не могу. Можешь. А если они откажутся? Кто? Фред и Джордж. Передай им, что я буду крайне рад получить в таком случае отступные в виде своей доли прибыли от их бизнеса прямо на это же Рождество». Томас сконфуженно умолк. Тя догадывался, что во многом Орден Феникса живет за счет тех денег, которые ушлые Форджи успели заработать и не поделиться с Тя. Если верить Лестринджу, их еще и маглы поддерживали, но конвертация магловских фунтов в галлеоны была запрещена, а гоблины вовсе неохотно обслуживали магов как таковых. Перетаскивая бочки и собирая плесень для принца, Теодор постепенно успокоился и с удовлетворением оценил последствия такой находки. Конечно, если бы вдруг чары Фиделия спали с Нотхолла, кто-то бы наверняка смог установить, что именно отсюда вещает радио, но пока они держались и ничего им не угрожало. Бесплатное продвижение его мыслей на широкую, скептическую к курсу официальных властей аудиторию было очень кстати. Оставалось немногое, конвертировать это продвижение мыслей в продвижение власти, но для этого нужно было повергнуть кота. Уже подходя к Хогвартсу, Теодор понял, что даже Эдуард Принц слушал магловскую музыку на колдорадио, которую комментировал именно что Дин Томас. Глава 128. С течением недели Теодор заметил определенную странность. С одной стороны, он сам не ставил никому задачу возобновлять патрулирование коридоров в вечернее время, так, как это было запланировано в начале года. Крау покинули замок по определенным обстоятельствам, как было доведено до студентов. Новый преподаватель Зати был гораздо более адекватным и не проявлял садистических наклонностей во время занятий, а угроза маглов отступила. Более никто не мутил воду в омуте Хогвартса, и наступил период определенного затишья. Студенты учились, готовились к сов, некоторые и к жаба, как Тони Гальпштейн и Джинни, посмеиваясь, советовала Тя позаботиться о том же, делали домашние задания и играли в квиддич. Расписание тренировок и матчей нормализовались, и до холодов каждая команда сыграла по разу с каждой в отборочном турнире. И при всем при этом из башни старшего префекта пропал ящик с рациями, уже после того, как генеральный инспектор забрал магически позабытого всеми Монтегю. Пропали и журнал с выдачей под роспись, и сам Невилл Лонгботтом стал заходить туда гораздо реже. При этом Теодор, нет-нет, да патрулируя замок самостоятельно, тут и там видел праздно гуляющих тройками гриффиндорцев и некоторых хаффлпаффцев, озиравшихся по сторонам и напряженно останавливавшихся перед каждым поворотом. Палочки, впрочем, они не доставали, и на то были свои причины. Миссис Пинкертон устроила несколько показательных разоблачений студентов, решивших вспомнить былые времена шалости и Уизли. В один из дней прямо перед шумной библиотекой, где было невозможно работать из-за гула школьников, появилось грязевое озеро. Она безошибочно вычислила троих второкурсников Гриффиндора, которые мучились с тех пор на отработках, без палочек очищая от бесконечной паутины коридоры нижних этажей замка. И все же те, как ни было удивительно ему наблюдать напряженные взгляды младшекурсников, полторы недели верил в то, что каждый раз он видит какие-то игрища и случайные совпадения. Тем не менее, Арчи, с которым они вместе решили прогуляться по окрестностям замка и поговорить, как в старые добрые времена, разбил эти розовые очки. Они вышли из замка в полдень. Неожиданно чистое ноябрьское небо знаменовало легкую прохладу, вода еще не замерзала, но изо рта уже шел пар. Впрочем, молодые волшебники были волшебниками, и согревающие чары на рубашке и плащи были наложены заранее, а шеи были скрыты под шарфами. Черно-желтый шарф Арчи, уступавшего тебя в росте чуть меньше дюйма, болтался кончиком до груди, и юноша то и дело теребил его, говоря о чем-то важном, в то время как изумрудно-серебристый шарф тебя был почти идеально выровнен с двух краев, которые, в свою очередь, прятались под плащ. Под ногами весело хрустела покрытая не сошедшим после утреннего тумана инеем жухлая трава. На знаменитых хогвартских валунах, пропитанные магией столетий колдовства подростков, грелись мелкие птички, редкие гости у замка в теплое время года, когда совы вольготно охотились на них по ночам, а обитатели запретного леса – днем. Низкий зенит отражался от вод Черного озера, бликовавшего вдалеке, а уже почти голые ветки опушек Черного леса, пугавшие младшекурсников, выглядели почти безобидно, не безобиднее плакучей ивы. И вот она нарисовала четыре рисунка, рассказывал Арчи о своих недавних проблемах в кружке магического художества, а я как их увидел, так лишился сна. Представляешь, спать стал хуже, чем после Круция от Крау. Они применили против тебя непростительные, в ужасе перебил его тебя. Ты уже не ходил, а мы с Браун пошли тогда к этому долну. Ты понял, Арчи не знал, что Крау гарантированно не могли причинить ему вред, ведь Лестриндж собирался сдать их головы Макглам в обмен на какие-то преференции для себя, а потому продолжал опасаться исчезнувших пожирателей смерти. А он был не в духе, приказал нам тренировать друг на друга с глазы всякие. Лаванда в этом мастер, а я не захотел, она ведь девушка. Я что, по его мнению, ничуть не лучше пьянчуги Джо из Лютного, который колотил свою жену. Никогда бы не сделал такого, я как представлю, как Золи, вот и наказал. Но я не об этом, тя. Нот покивал, думая о том, какой шрам оставили воспоминания из детства, проведенного в Лютном переулке, на душе Артура. У меня до сих пор перед глазами эти дрянные каракули, которые будто бы и не двигались, но, когда на них не смотришь, да усрачки пугали. Кровавая фигура на троне из черепов, розовый демон, почему-то с улыбкой Локхарта, синий паук с человеческим лицом мистера Крауча, болотный гоблин, похожий на соплохвоста. Как ты говоришь, первокурсница нарисовала Крауча. Удивился тебя? Нет, смутился Гэмп, теребя свой шарф. Это мне он так запомнился. Девочка тихая, замкнутая, ее мать, полукровка, и она сама тоже. Это которая, ты говоришь, Шаттлвард? Да, махнул рукой Арчи. Они с братом росли в Балтиморе, который в ирландском Манстере, а там же сейчас еще и постоянные стычки. Помфри сказала, что это ментальные проблемы, и даже водила ее к директору недавно, а рисунки в итоге Спраут сожгла. Жуткое дерьмо. Поэтому я и выпал что-то на последние две недели. Он сконфуженно отвел взор вдаль. Они не спеша шагали вперед, огибая замок по часовой стрелке, и приближались снова к виадуку, к теплицам. Дела, выдохнул тебя понимающим тоном, и облачко пара упорхнуло, снесенное ветром. В этой Ирландии, конечно, совершенно непонятно, что творится. Чего тебе непонятно? Арчи удивленно покосился на него, забыв даже про свое смущение. Они почти не общались полмесяца. Ирландцы с Макглавской помощью кромсают пожирателей, нам всем надо за них переживать. Не все так однозначно, Арчи, поморщился Нот. Это ведь только так звучит хорошо. На деле это не старая гвардия темного лорда, а всяческое отребье, да молодняк. Вон, тогда в августе, на Нору Уизли напали же недавние студенты, тот же Флинт. Они и гибнут в горниле святого Патрика. Бернса перечитал, усмехнулся Хаффлпаффиц. Не, это тоже понятно, но если они сами выбрали быть радикалами чистокровной идеи, то, а если нет, это большая трагедия. Макглы внесли эту смуту, я уверен, они почти век назад отделились сами, и хотят теперь отделить и магов, ради благополучия наших врагов. Повисло молчание, и только шорох шагов нарушал его. Да, тя, выдал удрученно Гэмп. Ты говоришь так, будто поддерживаешь сам знаешь кого. Неудивительно, что Невиллу. Он прервался. Что Невиллу что? Тя остановился и прищурился. Это звучало как недосказанное обвинение. Арчи тоже замер и, обернувшись, уткнулся взглядом в ботинки Нокта. Что Невиллу перестал доверять тебе, прошептал он. И почему же? Он говорил тебе, с охватывающим раздражением почти прошипел Тя. Мы все видим это, Тя, тише сказал Арчи. Мы думали, что ты возглавишь нашу борьбу со Снейпом, с пожирателями. Дамблдор ведь доверял тебе, как он доверял Уизли. А ты только и делаешь, что мелькаешь в Визингомате, и даже не смог отстоять гриффиндорскую команду. Нев говорил, что его бабушка. Раздражение куда-то вмиг ушло. Теодор кристально прозрачно все понял и осознал. От него ожидали действий, а он медлил и тянул, опоздав со своим тайным ударом. Вот, что думал Невилл. Тя был уверен в такой оценке. «Спасибо, что сказал, Арчи», — спокойно поблагодарил друга Теодор. «Мне жаль, что я дал повод сомневаться, тем более что результаты моих действий в Визингомате как раз налицо. Более эти близнецы не будут третировать студентов Хогвартса в ближайшие месяцы. Если Невилл считает, что мне нельзя доверять, это будет поводом для нашего с ним разговора». Теодор оправил плащ, подавив желание поправить галстук, и зашагал вперед. Слова, что он сказал другу, без сомнений, должны были вскоре разнестись по Хогвартсу. Немногие знали о том, что Крэбб погибли. В основном, школьники считали, что их забрал темный лорд. Было неплохо связать это со своей дипломатической победой. Разговор вскоре возобновился. Артур переживал за Изольду, с которой уже полгода назад потерял связь, и Теодор понимал его переживания, ведь переживал он в первую очередь за себя. Мысли его витали вдалеке. Нот размышлял о леди-бабушке, оставшейся за каналом, и том, знала ли она, что ждет их. Почему-то ему вспомнилось, как Лестриндж взял на себя ответственность за барьер, и как леди Виктория преподнесла ему обрывочные сведения о некоем ритуале, который ее просили проконсультировать. Сделав почти полкруга вокруг замка, они, нагулявшись, вернулись к обеду. В тот же день, решив не откладывать, Теодор отправился на поиски Лонгботтома. Армия Дамблдора пряталась в комнате по требованию, вспомнил Теодор, разглядывая с куртины вечерний внутренний дворик замка. Его трижды за неполный час обманывали движущиеся лестницы, и чтобы не злиться по пустякам, он вышел через запертую на простейшей коллапортус дверь наружу. Внизу с вечерней квиддичной тренировки возвращались слизеринцы, злые, как раздраконенные пикси. Проигрыш воронам стал для них обидной пощечиной. Насмотревшись и даже немного замерзнув, Теодор вернулся и обходным путем пошел наверх, к восьмому этажу. Он не сомневался, что Невиллу, если он смотрел на свою чудесную карту от Поттера, должен был его заметить, и демонстративно зашел в первый же кабинет. «Меня зовут, я хочу поговорить, меня зовут, я хочу поговорить», мысленно начал заниматься самоубеждением Теодор. Если его предположения были верны, то карта действительно показывала каждого в замке так, как он хотел себя называть. Магия. Пустынное помещение со сдвинутыми партами явно использовалось для чего-то раньше. Пустынные стеклянные витрины у стены покрылись давней пылью, а в занавесях виднелись магические следы паразитов. «Докси», — отметил Нот. Играясь, он подкинул вверх шарик Люмоса с руки и добавил в него магии, мысленно добавив «Люмос Салим». Комнату залило ярким, подобным фонарному, светом холодного оттенка. Теодор, от двери раздался голос Невилла. Тя мысленно восторжествовал. «Я не замечал, чтобы ты раньше ходил по пустынным классам и игрался здесь с магией. Ждешь кого-то? Прости, Невиллу, не нашел тебя днем, чтобы предупредить, усмехнулся Нот. Арчи сказал, что у тебя есть ко мне вопросы. Я думал, еще в начале ноября мы все разрешили. Вопросы? Невилл захлопнул дверь и набычился, сложив руки на груди. Он встал посреди класса, расставив ноги на ширину плеч, словно бы собирался колдовать нечто сложное. «У нас у всех есть вопросы к тебе, Теодор, если уж ты заговорил об этом. И какие же они?» Теа сидел полубоком к приятелю, ведь приятелю неприятный холодок пробежал по спине, готовясь в любой момент стряхнуть палочку в руку, чтобы защититься. «Ты издеваешься?» С некоторой обидой и гриффиндорской прямотой спросил Невилл. «Ты ведешь задушевные диалоги с пожирателями смерти, голосуешь в поддержку решений марионеток сам знаешь кого, не даешь нам выступить против Снейпа, а потом спрашиваешь, какие вопросы?» Слова Невилла вызвали непрошенное раздражение у Теодора. «Это твоя бабушка тебе сказала, или ты сам догадался?» Язвительно произнес он, тут же пожалев об этом. Руки Невилла сжались в кулаки, а щеки залили. «Не нужно быть Кассандрой, чтобы предсказать последствия того, о чем ты говоришь. Если бы не я, Кроу были бы тут и дальше, мучили и пытали всех подряд. Это ты тоже ставишь мне в вину?» Он вздернул подбородок, заставив Невилла даже отступить на полшага. «Нет, я дал нам возможность, дал тебе возможность, лично тебе, тренировать и оттачивать вашу гриффиндорскую вольницу для того, чтобы в по-настоящему нужный момент мы могли выступить и сразить власть темного лорда в Хогвартсе». Теодор вскочил со своего места. «Или ты хочешь меня упрекнуть в том, что я мешаю вам заниматься подпольем? Думаешь, я не помню, кто еще может пройти в мой старый дом в Актоне, чтобы протащить туда радио для Томаса? У тебя на руках карта, и я не могу отследить тебя в замке каждую минуту. Может, поговорим об этом? Не зарывайся, Теа», низким голосом прервал его Невиллу. «Ты делаешь недостаточно, чтобы упрекать меня. Мы сделаем свой ход, хочешь ты того или нет. Я не могу хотеть чего-то, о чем ничего не знаю», как можно спокойнее ответил ему Нот. «Ты не делишься со мной своими планами, думая, что я их тут же расскажу всему Визингамоту и лично на ухо темному лорду. Да, нет, то есть, да, ты слишком много времени проводишь с пожирателями в Визингамоте. Серьезно, это моя обязанность и моя заслуга, что Кроу были удалены из замка, именно благодаря моему пребыванию там». Взгляд Невилла помрачнел. «Не ври, я видел, что случилось с Кроу. В тот день тебя не было в Визингамоте, и ты был в замке». Теодору мгновенно захотелось выхватить из кобуры палочку и лишить Невилла этого воспоминания. «Лучше забудь об этом», — посоветовал он гриффиндорцу. «Я был в Визингамоте, и даже лорд Элджерон может этот подтвердить. Мои секреты — это мои секреты, Невилл. Так и мои секреты — это мои секреты», — криво усмехнулся второй парень. Он выглядел решительным лидером, пользовался женским вниманием и имел вес на факультете не меньший, чем пропавший Поттер. «Так что будем делать?» Это было сказано таким прозаическим тоном, будто бы до того едва ли не искры мелькали между подростками. Теа будто бы встал под холодный душ, так отрезвили его слова Невилла. Он словно бы признавал, что все же они вместе делают общее дело, пускай и методы у каждого из них были свои собственные. «Я считаю, что мы делаем общее дело», заговорил после краткого молчания Теодор, «но наши взгляды отличаются, не меньше, чем отличаются взгляды ирландцев и Шизоглаза на вопрос сопротивления. Шеймус постоянно просит меня в посланиях выступить и ударить сам знаешь кому в спину», усмехнулся Невилл. «Шеймус, ранее Финниган предпочитал называться Симусом, на английский манер. Надеюсь, что это не побуждает тебя к действию», вернул усмешку Теа. «Надо дождаться удачного момента. Я думаю, ты лучше меня знаешь, что делает Поттер и трое его помощников. До тех пор, пока они не справятся со своей задачей, какой бы она ни была, нам нельзя выступать. Знать бы еще, когда мы будем ждать столько, сколько нужно», отрезал Теа. «А если к маю ситуация не изменится, то тогда будем думать. Орден считает иначе. Значит, я постараюсь их переубедить. Не надорви убеждалку, Нот». Теа проглотил насмешку. «Прекрати страдать, муштрой. Не один я вижу, как ты заставляешь младшекурсников ходить тройками по вечерам. Сейчас нам никто не угрожает. Почему ты так решил? В школе что, кончились шкафы? Так найди их все и сожги. Это будет полезнее». Тут уже промолчал Невилл, и Теа решил, что попал в яблочко, как Вильгельм Телль. «Надо поставить капрелю», — подумал он мимоходом. Они расстались, вполне удовлетворенные друг другом. Теодор обмолвился, что принесенные им в Актон зелья, о которых Невилл уже, без сомнений, знал, были предназначены для защиты Хогвартса. В ответ Теодор получил сведения, что миссис Пинкертон запечатала все контрабандные выходы в Хагсмит, кроме одного, что начинался у зала иероглифов, где стояла анфилада египетских колонн с магическими охранными иероглифами, что давно потеряли силу. Невилл назвал его слизеринским, и Теа запомнил это название. Словом, какое-никакое взаимопонимание у них вернулось, и это Теодора устраивало вполне. Глава 129. Ноябрь близился к завершению. Это чувствовалось и по погоде, и по настроению. Многие мечтали о том, что на Рождество все станет хорошо, но под этим все каждый понимал что-то свое. Немногочисленные ирландские подростки надеялись, что дементоры, оборотни, тролли и великаны покинут многострадальный остров Святого Патрика. Дети полукровок и уж тем более маглорожденные о том, чтобы жить можно было не в постоянном страхе. Чистокровные, чтобы, наконец, можно было воссоединиться с многочисленными родственниками и друзьями, не то ушедшими в отряды лорда, не то в подполье, не то оставшимися за барьером. Теодор ни о чем, как о подарке на Рождество, особо не мечтал. Пожалуй, ему было достаточно, чтобы бурлящий океан событий в Британии позволил ему войти в силу, чтобы оседлать этот хаос. Например, воспользоваться после окончания Хогвартса и взлететь на карьерные вершины, как побег Сириуса Блэка позволил взлететь Персивалю Уизли в личные помощники покойного Крауча-старшего. И при этом он отдавал себе отчет, что, пусть хаос и был лестницей возможностей, он также мог быть разрушительным вихрем, что калечил каждого, кто стоял на его пути. Неожиданностью для него стал вызов от директора, переданный в виде письма, пришедшего вместе с совиной почтой. Кроме Снейпа письмо прислали Уизли, решившие отчитаться за отсутствие бизнеса в последние месяцы. Прочитав их послание, Теа усмехнулся и щелчком в коридоре развеял его в пыль. Он и так догадывался, что дела у предприимчивых близнецов были не так плохи, как казалось, но налаженный ими способ заработка на перезачаровании старых артефактов был приятной новостью. Послание с ней пожестоило большего внимания. Он указывал каллиграфическим почерком своего пера, что желает видеть Теодора Нактона не позднее полудня в своем кабинете, и даже указывал путь через кабинет МакГонагалл и предлог обращения. «Добрый день, профессор», — поприветствовал преподавателя Теодор, когда дверь гриффиндорского декана отворилась. В воскресное утро ее не было на завтраке, а судя по виду, завтрак она предпочла шотландский, с хересом в кофе. «Могу я отвлечь вас на несколько минут? У вас какой-то вопрос, мистер Нот?» — уточнила МакГонагалл. Ее седые волосы, в противоречии обыденному пучку, были распущены, и это придавало некоторой фривольности образу пожилой ведьмы. «Да, хочу проконсультироваться относительно темы неполной трансфигурации». Это был пароль, указанный Снейпом. «Ах, как приятно, что хоть кто-то из студентов решил готовиться к экзаменам раньше, чем за месяц», — ответила она спустя мгновение. Это, в свою очередь, был отзыв из письма. Теодор вошел в кабинет, почувствовав пересечение незримого из-за утреннего света барьера. Покои профессора стали значительно более укрепленными магией, чем это было раньше. Стены буквально лучились от числа защитных чар. «Чувствую, что когда-нибудь не замечу в ваших словах подвох», — вздохнула она, плотно заперев дверь. «В конце концов, мой муж был пастором, а не одним из кембриджской семерки. А пасторы разве не бывают агентами?» — полюбопытствовал Теа. «Они даже не могут различить цвета цветков на подоконниках, какое там шпионство!» — коротко рассмеялась МакГонагалл. Внутри был запах крепкого алкоголя, несвойственного профессору. Октябрьские события с ее учеником сильно повлияли на пожилую преподавательницу, и она будто бы сдала. Теа машинально отметил груду студенческих, видимо, непроверенных работ, сваленных на стеллаже. За Слакхарна работы проверяли Панси и Блейз, иногда, Милли и даже Дафна, но МакГонагалл не прибегала к помощи студентов. По крайней мере, было похоже на то. «Зато у них есть глаза и уши», — не согласился Нот. «Иногда этого более, чем достаточно, чтобы быть агентом». «Ну, тогда отправляйтесь на миссию, мистер Бонд», — ответила ему профессор, наливая себе бокал янтарного виски. «Не херес», — подумал Теа, — «но шотландский». Она словно бы совершенно не обращала внимания на него. «Это было не похоже на старую кошку», — вновь подумал Теа. «Благодарю за напутствие, профессор». Кабинет директора Хогвартса. Зеленое пламя вмиг обуяло его и перенесло в место назначения. Он не был в кабинете с августа, когда столкнулся здесь с Эдуардом Принцем, можно сказать, восставшим из мертвых. С тех пор поменялось немногое. Профессор Снейп был подчеркнуто аскетичен, в то время как у Дамблдора все было заставлено артефактами и приборчиками. Снейп обходился несколькими пищами принадлежностями и зеленой лампой на столе. «Профессор, сэр», — поздоровался Теодор. Хозяин кабинета стоял у задернутого шторами окна, заложив руки за спину, и перекачивался с пятки на носок. «Мистер Нотт, наконец», — прошелестел Снейп. «7 лет назад вы впервые вступили в этот кабинет, представьте себе, и с тех пор этот камин для вас так и не был закрыт. 7 лет, и сколько событий». «Это так, сэр», — согласно склонил голову Тя. Пусть Снейп был не совсем аккуратен в своих подсчетах, но прошло действительно 7 лет с первого раза, когда Теодор побывал в кабинете Дамблдора, и за эти годы действительно случилось многое. «У меня к вам два вопроса, мистер Нотт», — мягко заговорил Снейп, — «и одно наставление. Пожалуй, начну я именно с вопросов». «Конечно, профессор, присаживайтесь». Они оба расположились в креслах, директор за своим столом на возвышении, Теодор в кресле снизу. Дамблдор умело маскировал это неравенство пола ухищрениями, размывавшими внимание, тогда как Снейп наглядно демонстрировал, не стесняясь, свое превосходство. «Кто из них еще был гриффиндорцем?» – невесело подумал Теодор. «Вы наверняка знаете, что генеральный инспектор забрал из замка мистера Монтегю, сочтя того причастным к трагической судьбе близнецов Кроу», – заговорил Снейп, заставив Теа поежиться. В отличие от обычного, он старательно избегал зрительного контакта. При этом повелителю были предложены свидетельства вины Монтегю. «Свидетельство вины? Мне неизвестно, к каким выводам пришел генеральный инспектор и на основании чего, но вы говорили с ним. Это был разговор, инициированный им самим. Мистер Лестрингш вспомнил мою позицию на некоторых минувших, голосованиях в Визингомате». Вот как, тон голоса Снейпа не позволял усомниться в том, что он раскусил эту ложь, наглую и откровенную ложь, которой, впрочем, Теодор прикрывал убогую и неприятную правду, заставлявшую его стыдиться своего решения. «Это все, что мне известно, сэр. У мистера Монтегю была обнаружена коллекция минералов, в числе которых были магические кристаллы», — неспешно заговорил Снейп. «Такие кристаллы образовывались в местах колдовства и раньше, редкие и малоизученные. Философский камень был одним из них. Поныне же они стали встречаться чаще. Увлечение Монтегю камнями не было секретом на факультете. О том, что у него хранится целая коллекция с собой, Тя не знал. В этой коллекции недоставало наиболее распространенного вида кристалла, бурого по цвету», — продолжал Снейп. «Его заживляющие свойства были неизвестны мистеру Монтегю, и на допросе повелителем он не смог продемонстрировать знание того, что камень у него был. И тем не менее генеральный инспектор заручился экспертизой нескольких лиц, которые подтвердили, что именно гипертрофированная регенерация и магический выброс привели к гибели мистера и мисс Кроу». «Спасибо за справку, профессор, буду иметь в виду», — осторожно заметил Теодор, когда Снейп замолк. «Я это говорю для того, чтобы вы перестали распространять слухи. Вам доподлинно известно, что Кроу погибли. Когда вы разносите слухи по замку, и они разлетаются по всей Британии, вы притягиваете лишнее внимание, и ваши покровители не смогут однажды вас от него избавить, мистер Нотт». Тяжелый взгляд Снейпа, наконец, добрался до глаз Теодора. Он вспомнил, как ужасно выглядели тела погибших магов, и ему стало не по себе. «Генеральный инспектор в настоящее время расследует, кто мог обезглавить эти тела», — добавил Снейп. «Очевидно, к этому причастны не студенты, но, вероятно, кто-то из подпольного сопротивления власти министерства. Наверняка ирландский след», — подумав, аккуратно заметил Теодор. «Многие ирландские бойцы поддерживают связь с теми, кто учится в Хогвартсе. Вам известно о ком-то концертном?» «Нет, что вы, профессор», — поспешил отмежеваться Теодор. «Но слухи ходят». Снейп удовлетворенно кивнул. «Перейдем ко второму вопросу». «Конечно, сэр». Снейп поднялся со своего места и прошелся по кабинету, вновь заложив руки за спину. Заинтересованно слушавшие их разговор портреты спешно сделали вид, что спят. Некоторые рамы были пусты, как та, что принадлежала импозантному Блэку. Снейп взмахнул палочкой, и мир будто бы оглох для Теодора. «Вы наверняка знаете, что повелитель доверяет лишь ограниченному кругу лиц», — сказал Снейп. Это было очень странное чувство, Шелест голоса Зельевара, который почти всегда говорил теперь именно так, раздавался будто бы внутри головы юноши. Он будто бы слышал не ушами, а мыслями. Это было сложно объяснить. «Я в этот список не вхожу, иначе бы не оказался в Хогвартсе, связанный клятвами замка. После недавних событий, которые мы обсудили, надзор за границами Хогвартса был усилен. Мэри долго достаточно служила семье Лестринджи, чтобы не потерять эту связь и сейчас. Вы говорите о миссис Пинкертон? Именно о ней, мистер Нот. Будьте начеку с ней и вы». «Никогда бы не подумал», — пронеслась в его голове мысль. «Интересно, как Невилл бы к этому отнесся? И что в таком случае необходимо от меня?» Теодор уже был готов услышать, как ему необходимо вновь отправиться на конспиративный адрес СНИПа, чтобы там передать какую-то информацию кому-то из его подпольных шпионов. Но реальность оказалась куда страннее. «Я прошу вас оказать мне услугу и дать на один день вашего домового эльфа». «Домового эльфа? Простите, профессор, я не...» «Вы выкупили у Хогвартса домового эльфа, мистер Нот. Книги миссис Флитвик подтверждают это. Соответственно, у вас есть это имущество, и я прошу вас возможности использовать его. Но зачем? Мне нужно перенестись в другое место острова, не пересекая границу чар-замка. Иного метода, кроме эльфа, нет. Но в замке антиоперационный купол. Родовые эльфы ни раз и ни два проникали внутрь», — отмахнулся Снейп. «Вызовите своего домовика». Теодор мог противиться, но это бы поставило под угрозу его добрые отношения с директором. Ничего не оставалось, как позвать Дерри. Магией он потянулся мысленно к эльфу, и, пуф, Дерри собственной персоной оказался в кабинете директора, жутко недовольный, судя по взгляду. В его руке была поварешка, на голове колпак, а поверх джинс поварской передник. Выглядело забавно. «О, кого я вижу!» — саркастически воскликнул эльф. «Неужели это сам мастер Нот решил вспомнить, что у него есть жалкий Дерри? Дерри не может сказать, что в норе ему не нравится, но, во имя магии, можно ведь вспоминать не раз в полгода. Дерри, прости, был занят», — повинился Теодор. Ему попросту было некогда заниматься еще и с домовиком. «Профессор, я разрешаю вам один день использовать услуги моего домового эльфа Дерри, с которым у меня действует родовой магический контракт. Дерри, ты не возражаешь?» Взгляд эльфа красноречиво свидетельствовал, как именно он относится к словам Теодора, и что нужно делать. «Ваши услуги мне понадобятся не сегодня, Дерри», — обронил Снейп. «Благодарю, Нот. Вы можете отпустить эльфа, Дерри». Тот все понял и исчез. Снейп помолчал, глядя перед собой, а затем перевел взгляд на Теа. «Итак, мистер Нот, я обещал также вам наставление». Он вновь сел за свой стол, в кресло опустился и встававший было Теодор. «Что бы вы ни планировали, в замке есть оружие, которое может использовать повелитель. В 92-м году кто-то неудачно использовал филактерию лорда и не смог довести дело до конца. Если лорд разбудит его и натравит на студентов, будет очень много жертв». Теодор поежился. «Спасибо, профессор, это ценная информация. Я подумаю, как именно ей распорядиться», — кивнул он. «Можете идти, Теодор, обратный путь через вашего декана». Теа поднялся с кресла и подошел к камину. «Ах да», — сказал ему в спину директор. «И еще кое-что. В Хаксмиде под рулем ХМ Аврората были ликвидированы трое обращенных в вампиров маглов. Не забывайте об этом, мистер Нот». К концу недели Теодору стали сниться странные сны. Сначала детство, в котором у него был воображаемый младший брат. Проснувшись, он так и не понял, почему сознание подкинуло ему именно эту картинку. Следующая ночь, на понедельник, была и того страньше. Из несуществующей памяти пришли воспоминания о том, как у него дома росла младшая сестра. Но никакой сестры не было. Теодор в этом был абсолютно уверен. Единственный человек, про которого он мог сказать «сестра», должен был учиться на втором курсе в Хогвартсе, но не вернулся в начале года с каникул, и тому могла быть тысяча причин. На этот раз, пользуясь примером, поданным Снейпом, он хотел было вызвать Дерри, но потом вспомнил, что с миссис Пинкертон шутки были плохи. С ней они встретились в холле под часами. «Признаться, мистер Нот, вы сегодня припозднились», — посетовала она. Зонтик был при ней, как всегда, а строгое платье навевало мысли о том, что она могла быть экономкой Лестринджи в прошлом. «Простите, миссис Пинкертон», — повинился он, — «не буду вас задерживать. Я составлю вам компанию до ворот, мистер Нот», — безапелляционным тоном известила его миссис Пинкертон. И действительно, они пошли в сторону ворот вместе. То и дело она тыкала своим зонтиком-тростью в сторону от дорожки, и краем глаза Теодор наблюдал, как магические импульсы покидают его кончик. Смотрительница Хогвартса будто бы что-то искала. «Как вам замок?» – спросил вдруг Теодор, чтобы не идти в молчании, будто бы его вновь конвоируют по белым коридорам Аврората. «Не сильно запущен, мелочи», – отмахнулась миссис Пинкертон. «Я видела за свою жизнь места и похуже. Кентервилл, например, как у Уайлда, да». Она перевела взгляд на Теодора с совершенно серьезным лицом. «Юноша», — Уайлд пересказал байку, — «в действительности там было нечто ужасное. Не будем вспоминать о старине». Повисла тишина. Ворота маячили впереди, но вдруг она остановилась и замерла. «Миссис Пинкертон?» — полувопросительно окликнул ее Теодор. Женщина с хищным видом изучала траву, на которую смотрел ее зонтик. «Всегда приятно найти источник проблем. Не правда ли, мистер Нот?» Натянуто улыбнулась ведьма. «Если вам интересно, здесь идет подземный тоннель в замок, очередной. Рада, что мне удалось его найти, и вдвойне, что это тоннель пауков. Проклятые твари перестанут досаждать замку уже сегодня. Я могу помочь с паутиной, но ты, маги огня, зачем-то предложил тебя. Займитесь лучше своими делами, мистер Нот. С пауками я разберусь сама, быстрее, чем прозвонят часы». Теодор счел за лучшее отправиться дальше и вскоре уже был в Визингомате. На заседании впервые появился лорд Руперт. Он сидел на своем месте, бледный и тощий, от пышной львиной гривы осталось едва ли треть поседевших волос. Как послушный болванчик, он поднимал палочку каждый раз вслед за Яксли. Это было печальное зрелище. Яксли узаконил выдачу палочек для маглорожденных. Это было широкое достижение либерализма по сравнению с гонениями, развернутыми им же в начале августа. Теперь, чтобы не потерять палочку, все грязнокровки были обязаны внести 2000 галлеонов в казну министерства для того, чтобы с них был снят надзор в 17 лет и 500 за каждый год неснятого надзора. В целом это мало что меняло, но было значительно более осмысленным шагом в государственном смысле, и Теодор внутренне порадовался такому начинанию. Вторая идея Яксли – запрет на неформальные объединения неработающих боевых магов, боевики влиятельных кланов, как ему объяснил Блишвик, это уже встряло в обсуждение. Очевидные противники таких мер, лорд Августус Монтегю и его ближайшие подпевалы, молчали, и Теодор догадывался, почему. Визингомат не был совершенным местом управления еще и потому, что наследные места действительно до недавнего времени не ротировались между представителями семей, даже для вымерших родов. Теперь же их заняли сторонники темного лорда. Снайды вместо Краучи, Гиббоны вместо Гонтов и десяток других. Мало-помалу все склонялось к тому, что верховный чародей сможет легализовать любую свою идею просто по взмаху своей палочки, и большинство проголосует вслед за ним. Если не учитывать меры принуждения, даже сейчас это не работало так. Во время обсуждения боевиков кто-то особо умный предложил не считать таковыми объединения маглорожденных. Они ведь были безобидны, а кто-то другой среди умников потребовал разобраться, считаются ли в таком случае ложные грязнокровки, те, кто был бастардами чистокровных семейств, такими, как Луи или Джоли были для ноктов. Пока лорды обсуждали, Теодор сидел, погруженный в воспоминания. Каждый раз что-то заставляло будто бы забыть его о существовании сестры, отвлекало или отпугивало, и он даже не нашел времени, чтобы проверить, цела ли она. Наверняка пожиратели устраивали карательные рейды в той части Лондона, но каков был шанс, что именно Джоли окажется их целью или жертвой, практически нулевой. «Может, проверить?» – подумал он, и тут же принял решение. Едва досидев до перерыва, Теодор спешно покинул зал, наплевав на странные взгляды некоторых лордов и перов, что провожали его в спину. Не меньше десятка раз его останавливали. По умыслу ли, стечением ли обстоятельств, но не в этот раз. Он решил для себя абсолютно точно, что отправится на Торнхилл Роуд, 44, в северной части центрального Лондона, в дом Анны, где 12 годами ранее родилась его сводная сестра Джоли. Теодор буквально взлетал по ступенькам лестницы, что опоясывало шахту лифта. Это была редкая прыть, он торопился, боясь то и дело отвлечься на всякую мелочь, что так и лезло в глаза. Мысли будто бы боролись с ним, заставляя его думать то о расхождении стандартизации котлов и измерительных чар, то о падении продаж метел, то о прервавшейся лиге Квиддича. Чтобы не сбиться с шага, он сосредоточился на снах, что пришли к нему ночью. Этого никогда не было, так же, как никогда нога человека не ступала на луну, но это было реальнее, чем мысли о Джоли, конечно же, что то и дело сбивались, будто бы отбрасываемые самой магией. Добравшись до атриума, Тиа закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь вспомнить, как выглядело место по этому адресу. Кирпичный дом, ну конечно же, кирпичный дом. Это было нелегко. В прошлый раз он чуть не стал жертвой бродячих собак, когда пытался разыскать дом Луио. Проклятие. Теодор скрипнул зубами и потянулся магией вперед. В последний момент он понял, что забыл место назначения, и едва не словил расщеп, но вывалился одним целым во дворике дома в Эберайроне, прямо в размокшую от дождя неухоженную траву. Злой и возмущенный, Тиа поднялся на ноги, скрежеща зубами. Взмахом палочки он очистил себя и, наконец, сосредоточившись, решил пойти обходным путем. Дерри. Домашний эльф возник перед ним, на этот раз уже без передника и поварского колпака. Мастер Нот, кислым тоном поприветствовал его эльф. Перенеси меня в Лондон, Торнхиллред. Дерри никогда не был в этом месте, мастер Нот, но знает, где это. Так перенеси так близко, как сможешь. Пристально посмотрел на него Теодор. Вам бы переодеться, мастер Нот, хмыкнул эльф. Тиа скривился, наскоро трансфигурировав свою мантию в подобие комбинезона, какой носил сам Дерри, скрыв его плащом. Дважды повторять не пришлось, и вскоре Теодор оказался в неприметном закутке у крупного перекрестка, где на одном из домов красовалась табличка «Торнхиллред 2». Лондон был родиной обозначений домов, и поэтому свои правила легко не соблюдал, так что Тиа не стал обольщаться этой находкой. И тем не менее, он бодро зашагал вперед, мысленно повторяя себе, что ему нужно было добраться до дома 46. Он уже понял, не нужно было прослыть святым Мунга, чтобы понять, что на него действовало какое-то проклятие. Подобно конфундусу, оно заставляло его забывать о некоем человеке, чтобы упустить мысли. Теодор не называл это лицо даже мысленно иначе, как человеком, и сбивало с толку каждый следующий миг. В чем Теодор мог быть уверен в мире магии, так это в том, что на него никогда никто не применял ментальные чары. Он сам имел лицензию облевитера и мог лишать памяти других, и зная, как это непросто, легко бы обнаружил такие травмы в своем рассудке. Быстрым шагом он, погрузившись в мысли, сам не заметил, как дошел до 38-го дома по улице. Перейдя забор, он наткнулся на дом 86, но это его не смутило. Лондон, и вскоре он оказался у дома 44, буквально следующего по улице. Кирпичное здание будто бы никак не поменялось. Ощущения возле него были пристранные, Теодор будто бы почувствовал на себе десяток взглядов, и даже нервно повел плечами, настолько это его смутило. Взбежав по лестнице крыльца, он все еще не смог отделаться от этого пренеприятного ощущения, которое было в новинку. Чье-то проклятие, уверился он. Место жительства того самого человека было наверху, на одном из этажей, и Тиа хорошо помнил к нему путь, и через пару мгновений оказался там, впрочем, увидев совершенно не то, что ожидал. Из-под черной от копоти железной двери сверху, над потолком, виднелись следы пожара, а свежая краска на стенах снаружи свидетельствовала, что кто-то уже попытался закрасить последствия огня. Огонь был стихией Теодора, но магии он снаружи не чувствовал, но внутри, чего смотришь, окликнула его с лестницы девица Магдла примерно тех же лет, что и он сам. Там уже полгода как пожар случился, нечего туда лезть, все равно Джеки все уже вынес, легкомысленно усмехнулась она. Конфундус, мысленно скомандовал Теодор, и девушка, смутившись, уставилась в пол, застегивая свою кофту так, чтобы не было видно ее поднятых безо всякой магии груди. Дождавшись, пока она спустится, Теодор наставил палец на замок и сосредоточенно пожелал, чтобы тот открылся. Алахомора. Тщетно, он оказался не закрыт вовсе. Мрачные и заинтересованные обстоятельствами, неужто это пожиратели? Он зашел внутрь, не став закрывать дверь до конца. То, что встретило его за дверьми, было похоже на потухшие кострища. Все вокруг было черным, как самая черная ночь в час волка, но черным не только от сгустившейся темноты, но и от копоти и сажи, выжженного дотла. Теодор осветил себе путь люмосом и ступил дальше. Огонь выжег все, что было внутри, но он не чувствовал магии. Будто бы то, что свершилось в этом доме, имело совершенно магдловскую природу, магдловскую, и никакую больше. В небольшой комнате покоились остатки двух кроватей, побольше и поменьше. Джоли и ее мать Анна, подумал он с отстраненной грустью. Анна была, хоть бы и единожды, мила его отцу. Джоли еще не была никому мила из тех, о ком он знал, но уже и не могла стать. Черная копоть и серый пепел под ногами, вот и все, что могло остаться от обеих женщин в этом огненном пламенном вихре. Темнота заколоченных окон давила, удушала, ему было горько и жалко тех, кто погиб в этом страшном пожарище. Тиа почувствовал себя дурно. Ему вспомнилось, как миссис Норрис, ни в чем не повинная кошка старого скриба, была зверски сожжена проклятым пожирателем смерти. Он заслужил это, мысленно повторил Теодор, заслужил еще в тот миг, когда встал на этот проклятый путь. Мысли его поплыли куда-то вдаль, и лишь краем сознания он испуганно услышал хлопок железной двери совсем рядом. Палочка инстинктивно скользнула в его руку, он обернулся, и увидел оскаленное вытянутое лицо с белой, налипшей на него кожей, разъявленной пастью и клыками, абсолютно нечеловеческими на вид. Это был вампир в облике молодого на вид старика, бомбарда. Сорвалось с его губ первое же, что пришло в голову. Тварь, что подобралась к нему вплотную, занесла над его шеей клыки, чтобы превратить мага в вурдалака, и темную тварь отлетела с жутким визгом к двери. Люмос Салим, инсиндиа. Здесь было нечему гореть, но вспыхнувший яркий свет озарил еще по меньшей мере одно тело, тут же ринувшееся вперед. Проклятие, инкарцера. Он промахнулся, промахнулся. Вспомни, чему учил тебя Шизоглаз. Завопил он сам на себя, и тут же слаженная, отточенная десятки раз комбинация откинула вампира от Теодора. Угли и головешки, что остались от домашней утвари сгоревшего дома, рвали кожу темного создания, что преследовало его в кошмарах. Вдруг его разум затмила головная боль. Палочка чуть не выпала из его рук, а носом, почувствовал Теодор, пошла кровь. Первый, древний, но молодой вампир потух. Он стоял на коленях и будто бы молился, молился в странном темном жесте, и время вокруг тебя превращалось в желе. «Ты слаб и жалок, мажонок», презрительным холодным тоном произнес некто. Теодор не мог пошевелиться, таким вязким все было вокруг, он даже не мог моргнуть, а головная боль все била и била в его висках. Хотел спрятаться в складках времени, но я оказался хитрее, не так ли? Свет Люмасселем стал неярким, а молящийся вампир распался на десяток, что будто бы в галлюцинации окружили Теодора. Он не мог ни пошевелиться, ни призвать магию, ни аппарировать. Проклятие. Нужно было аппарировать прочь тут же. Ничего НЕМГТЛ мягкий знак КСМТРЕТ мягкий знак в ПЕРЮД. Фигура говорящего проступала все явственнее. Это был высокий и худощавый мужчина в деловом костюме. Его коротко стриженные с пробором волосы, высокие скулы и небольшие, глубоко сидящие глаза черного цвета, навевали ассоциацию с аристократом. Тонкие, почти незаметные губы, скрывали полный острых зубов рот, скорее похожий на акулий. Он сжимал в руке какой-то чемодан, а кроваво-красный галстук давал ассоциацию с всей выпитой им кровью. «Старая, древняя тварь», — подумал Тиа, — «шутки ли это?» «Нет, не шутки, мальчишка. Ты уже связался с вампирами, и мы не забудем тех ран, что ты нам нанес. Ты пожалеешь о них. Ты уже жалеешь», — с превосходством сказал он. «Маги всегда думают, что они – венец природы, но это лишь от врожденного тщеславия и эгоизма». Он начал произносить какие-то страшные слова, от которых в ушах у Теодора зашумела кровь, будто бы готовясь вырваться из его тела. Это было больно, это было страшно больно, это была другая боль, чем от Круция. Вдруг все кончилось, и он рухнул на пол, как мешок. Темнота поглотила его. Глава 130. Мыслей не было, было неприятное ощущение, будто бы он задыхался под водой. Как будто Арчи и Дин снова пытались, играясь, потопить его в едва теплом канале. Лихорадочно пытаясь всплыть, Тиа дернулся и перевалился на бок. «Ну что ты, друг, как?» – участливо спросил его молодой мужской голос, слегка хриплый. Виски пульсировали от головной боли, сковывая каждое движение. «Агуаменти!» Снова поток воды. На этот раз Теодор пересилил себя и смог закрыться от него рукой. Запах гари и сажи бил в нос, а вода размазывала эту пепельную грязь по всему его облику. Мантия растрансфигурировалась обратно, и все его тело промокло от этой воды. Проклятие, неужели нельзя привести в чувство как-то иначе? С приливом злобы Теодор рывком сел и дернул головой, разбрызгивая вокруг себя воду. «Цел?» – заботливо спросил незнакомец. Тиа провел рукой по лицу, с неприязнью отмечая, что лишь размазал этим грязь по коже, и, наконец, повернулся к говорившему. Это был худощавый юноша, откуда-то знакомый, одетый в неброскую кожаную куртку, будто бы пытавшись подражать героям детективных комиксов, которые так любил приятель Малфоя. Их взгляды пересеклись, и несколько мгновений Тя пытался понять, откуда он его знает. Мысли ворочались медленно, темнота вокруг, полумрак, рассеянный волшебным светом, наколдованным его безвестным спасителем, скрывал черты, но Нот все же узнал его. «Спасибо, Уилл», — с хрипотцой в голосе ответил Тя. «Твоими стараниями, цел». Уильям Пендлтон, ровесник Тя из аристократического, но захеревшего, рода, протянул ему руку и рывком поднял Нокта на ноги. Тому тут же пришлось опереться на первую доступную опору, плечо второго мага. Они не виделись с преснопамятного утра, когда их занятие прервало сообщение о масштабной катастрофе в Северной Шотландии. Панси и Тя отправились тогда в Ивернес, а Пендлтон потерялся где-то вместе с Тики по пути. Это было лишь год назад, но этот год ощущался как настоящая жизнь. «Я заметил, ты не дался так просто. Чем эти твари тебя приложили?» С сочувствием спросил его Пендлтон, когда Тя воспрял. Подобрав с пола свою палочку, Нот несколькими десятками чар привел себя в порядок, избавившись от мокрой грязи на лице и одежде, да и высушив саму одежду. Проследив за взглядом Пендлтона, Тя увидел кучу костей на том месте, где находился тот ублюдок, что напал на него первым. Второй из них лежал истлевшим прахом в коридоре. Ментальная дрянь, не стал он вдаваться в подробности. Как объяснить пришествие к нему какого-то, по видимости, сильного вампира, Тя не знал. Вампиры, проклятые отродья магии, вампиры, да-да, покивал ему Уилл. Ну, пойдем, он подождал, пока Тя перешагнет прах противников и наколдовал некие чары, которыми убрал в мешочек останки вампиров. «Ты как тут оказался?» — наконец, спросил Теодор. «Вызов министерства», — пожал плечами Уилл. «Я сегодня был дежурный обливатор, а здесь все-таки Лондон. Здесь какие-то маги жили, а потом все сгорело. Вот, пришел вызов. Гляжу, две горстки праха темных тварей, и ты лежишь. Наверное, зажали они тебя в тупике. Да, повезло, что ты меня нашел», — вздохнул Теодор. Краем глаза он заметил, выходя на площадку, как Уилл, слегка скривившись, потирает свою левую руку в районе внутренней части предплечья, но не придал этому значения. «Так что, можно тебя поздравить с министерской должностью?» «Ага», — хмыкнул парень. «Вот, работаю. Мотаюсь каждый понедельник на работу», — осекся он. Теодор, с трудом преодолевая из-за головной боли каждую следующую ступеньку, наконец, достиг первого пролета. Уличный воздух заднего двора, куда его вывел Пендлтон, подействовал оживляюще. После, а сколько времени вообще? Четверти часа на полу в бывшем доме Джоли, в золе и прахе, поднятых в воздух после краткой стычки, его чуть ли не тошнило. «А как вообще он меня нашел?» – забеспокоился Тя. «Вампиры не просто так нашли его, они будто бы следили за ним. Вот, чьи взгляды меня преследовали, с холодком, прошедшим по спине, понял Тя, но Уилл унес чушь. Дома грязнокровок никогда не отслеживались, отслеживались палочки. Может, он тоже».